18:23, 22:57. Ближе к вечеру в кабинете устроили сабантуйчик. Повод для этого был весьма подходящий. Веня Лакшин прощался со своими друзьями-коллегами. Оказалось, что тайком от всех он подал документы на операторский факультет в ГИКа и сдал экзамены. Правда, не прошел по конкурсу, но вдруг оказалось, что трое более удачливых абитуриентов, ставших уже студентами, были пойманы как изготовители подпольной порнографической видеопродукции и теперь находились под следствием. Место освободилось, и мастер курса позвал Веню. «Какое счастье осознавать, что я больше никогда не увижу эти морды!» В свойственной ему остроумной манере шутил Лакшин, не сводя глаз с запотевшей от морозильного холода бутылки столичной. «Как же вы мне все осточертели!» Никто на него не обиделся, все понимали, что Веня хорохорится и показывает свое полнейшее безразличие только для вида, что на самом деле ему ох, как тяжело расставаться с отнюдь не чужими ему людьми, людьми, с которыми он бок о бок провел пару последних лет. Вся команда была в сборе, и Дежкина, и Чубаристов, и Лина Волконская, и Беркович, и, конечно, вездесущий Левинсон. Только Игорь Порогин отсутствовал, его неожиданно вызвал на ковер сам Стасюк. Поначалу решено было дождаться Игоря, не начинать без него. Но рандеву с горпрокурором настолько затянулось, а фирменные пирожки с грибами распространяли такой убийственный аромат, что нервы у Вени не выдержали. «Ну, поехали», — сказал он, остервенело сдирая белую фольгу с бутылочного горлышка. Раздался громкий хлопок, пробка вылетела из бутылки, и мощная струя шампанского ударила в потолок, откуда спустя мгновение закапала на головы собравшимся. «Хреновый из тебя гусар», — ухмыльнулся Чубаристов, наполняя стаканы. «За тебя, Веня, чтобы все у тебя сложилось». «Чтобы скоро твоя фамилия появилась в титрах фильма». Лина долго вымучивала концовку своего тоста и, наконец, вымучила, который получит Оскар. Вот. «Прям уж», — засмущался Лакшин, — «Оскара ей подавай». «А я так скажу», — взял слово неунывающий Левинсон, — «любовь и денежные знаки, остальное все до сраки. А мне до сих пор не верится, что ты уходишь от нас», — проникновенно сказала Клавдия. «Жалко». «Ага», — иронично хмыкнул Веня. «Дверь заперли?» — спросил Беркович. «Заперли, заперли», — ответили ему хором. «Ну тогда будем», — предложил Чубаристов. Звонко ударились друг о друга шесть граненых стаканов. На несколько секунд в кабинете повисла торжественная тишина, нарушаемая лишь горловым бульканьем. Пили, как полагается, до дна. «Так, действую, пока все в форме». Веня открыл черный кофр и извлек из него своего верного товарища, фотоаппарат «Зенит». «Быстренько соорудим коллективный снимочек». «Порогина нет». «Ничего, его потом снимем за отдельную плату. С нижней точки», — иронично поинтересовался Беркович, — «лучше с пятой», — предложил Левинсон. Все сгрудились у стола и натянуто заулыбались. Лакшин поставил фотоаппарат на таймер, встал сбоку, но Клавдия Васильевна заставила его влезть в самую серединку. Над объективом гипнотизирующе мигала красная лампочка. Она мигала все быстрее и быстрее, пока, наконец, не полыхнула ослепительная вспышка. Ночью Веня проявит пленку, отпечатает снимки и удивленно присвистнет, когда при свете красного фонаря увидит лицо Лины Волконской, грустно улыбаясь и смахивая с ресниц невидимую слезинку, она искоса смотрела на Виктора Сергеевича, и взгляд ее выражал «нет, это невозможно описать словами». «Между первой и второй», — — недвусмысленно напомнил Чубаристов, и стаканы опять наполнились, на этот раз с водкой. Обрыдло все. Веня опять постарался убедить товарищей в правильности своего поступка. «Следующую будете провожать меня». Сморщившись, Лина торопливо закусила водку пирожком, и очень скоро. «Не понял?» — удивленно поднял брови Беркович. «Не могу больше, сил нет». Девушка как-то виновато потупила взгляд. «Не мое это — вскакивать с постели посреди ночи, наспех одеваться и нестись не весь куда, ежедневно видеть мертвых людей, страшные, обезображенные тела, не мое». «Нервишки у вас пошаливают, барышня», — наставительно произнес Чубаристов. «Нет ничего легче, чем бросить все на полдороге, послать к чертовой матери, а ведь нужно только взять себя в руки, сказать себе, моя профессия нужна людям». «Никому моя профессия не нужна», — отмахнулась Лина, — «и я никому не нужна. Я же говорю, нервишки», — равнодушно пожал плечами Чубаристов. «После каждого выезда меня выворачивает наизнанку». Волконскую стремительно развозила от спиртного. «Мне, мое, нормальное состояние — это сидеть в обнимку с унитазом. Раньше я никак не могла к этому привыкнуть, стыдилась, а теперь привыкла». «Ей больше не наливай!» — тихонько шепнул Беркович на ухо Вене. «Понял!» — еле заметно кивнул тот. «Мне теперь по ночам снятся только покойники. Как-то даже не улыбалась, оскалилась Лина. Только они, будто живые, разговаривают со мной. Это невыносимо. Вчера один кореш позвонил. В Склифе анестезиологом вкалывает». Левинсон решил разрядить обстановку. Благо для такого случая у него всегда находилась свеженькая байка. «Значит, привозят мужика в бессознательном состоянии. Ну, его начинают осматривать. Вдруг что такое? У него одна ягодица обморожена, а другая обожжена. Ожог второй степени». «Анекдот?» — флегматично спросил Веня. «Истинная правда!» Левинсон убежденно стукнул себя кулаком в грудь. «А теперь рассказываю, как было дело. Представьте себе, лютая зима, 3 часа ночи. Захмелевший муженек возвращается домой, ходит в подъезд, поднимается на свой этаж, тихонечко стучится в дверь, а жена его не пускает. Сука!» — буркнул порядком захмелевший Веня. «И правильно сделала», — не согласилась с ним Лина. «Слушайте, что дальше было!» Муженек не очень-то расстроился, присел на ступеньки и благополучно закимарил. Проходит какое-то время, жена сжалилась над муженьком, открывает дверь. «Ладно, — говорит, — заходи, прощаю». А тот с места сдвинуться не может. Оказалось, что он во сне, простите, обмочился. А так как холодрыга на лестничной клетке стояла несусветная, он и примерз задницей к ступенькам. Все захихикали, предвкушая блистательный финал душераздирающей истории. «Но это еще не все!» Выдержав актерскую паузу, продолжал Левинсон. «Клавдия Васильевна, как бы ты поступила на месте жены? Что бы ты сделала?» «Ну, не знаю», — отвлеклась от своих мыслей Дежкина. «Ну, взяла бы скребок какой-нибудь». «Вполне логично». Но добрая тетенька поступила иначе. Она схватила с плиты кипящий чайник и плеснула на ступеньки кипятком. Вот и получилось. Одна половинка задницы у муженька заморозилась, а другая покрылась ожоговыми пузырями. Пришлось вызывать скорую. Бедняга выписался из больницы только через неделю. От всеобщего хохота затряслись оконные стекла, и в этот момент в дверь постучали. «Бутылки под стол!» — скомандовал Чубаристов. «Живо!» К счастью, подобная критическая ситуация случалась прежде не один раз, поэтому операция по заметыванию следов прошла без паники. «Кто там?» — — невинным голоском осведомилась Лина, когда последняя бутылка нашла свое пристанище под столом. «Свои!» — послышалось из-за двери. «Да не бойтесь, вы открываете, это я, Игорь!» «Слава тебе, Господи!» — суеверно перекрестился Беркович. Едва Порогин вошел в кабинет, ему сразу же сунули в руку стакан и заставили выпить штрафную. «Веселитесь!» — окинул друзей печальным взглядом Игорь. «Ну-ну!» — и залпом опрокинул в себя содержимое стакана. «Стряслось чего?» — спросил Чубаристов. «Стасюк сильно мозги нагрузил?» «Да нет, наоборот. Уговаривал к вам в прокуратуру перейти». «Ура!» — закричал Левинсон. «Так хрепнем же по этому поводу!» «Ну и денек!» — недовольно вздохнул Чубаристов. «Все разлетаются, кто куда. Скоро, Клавка, мы с тобой одни останемся». «Если бы ты знал, что и я скоро улечу», — грустно подумала Клавдия, — «не зря Стасюк Игоря обхаживает». «Поздравляю тебя, Игорек», — весело улыбалась Дешкина, отведя Порогина в сторону. «Только не забывай. Ладно». «К чему эти слова, Клавдия Васильевна?» — скусился Игорь. «Сами же знаете, что никуда я от вас не уйду». «Это еще почему?» «Не скажу». «Игорек, я не понимаю. Объясни, пожалуйста». «Ничего я не буду объяснять. Не уйду. И все тут». На Москву давно уже опустились серые сумерки, а из горящего оконного квадрата на третьем этаже здания городской прокуратуры приглушенно доносилось нестроенное и тоскливое «Наша служба и опасна, и трудна». И на первый взгляд как будто не видна, если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет. «Ничего», — думала Клавдия, подтягивая в общем хоре, «жизнь еще не закончилась, и дело мое людям нужно, Ирину я утешу, Игорька образумлю, и с Чубаристовым разберемся. Хорошим людям должно хоть когда-нибудь повести».